«Все нормально», — повторяет он, вытягивая лицо, одним этим словом как бы накидывая невидимую вуаль на свою жизнь. Он хватает гамбургер обеими руками, как маленький бельчонок. Он просто обожает эту дешевую еду. А я наблюдаю, как он ест, и неожиданно для себя замечаю, что на нем одежда, которую я еще не видел. Скорее всего, ее приобрели, когда в выходной всей семьей отправились за покупками. И почему я раньше не заметил его новой одежды? У меня столько к нему вопросов, но я не могу заставить себя задать их. «Тебе нравится ваша учительница?» Он кивает и при этом набивает себе рот угощением так, что я сразу понимаю, говорить он теперь уже не в состоянии. Все это повторяется каждые выходные в течение 2 лет, с тех самых пор, когда он стал жить со своей мамой. Я расспрашиваю его о школе, о друзьях, о доме. Он отвечает мне с такой же четкостью, с какой военнопленный сообщил бы свое имя и фамилию, звание и личный номер, но не более того. В то время он был все тем же милым мальчуганом, каким я его помнил, со светлыми вспутанными волосами, который ездил на велосипеде, называвшемся «Колокольчик». Мальчик, который в свои 2 года был таким очаровашкой, что прохожие заглядывались на него. А когда ему исполнилось 3, он уверял нас в том, что на самом деле его зовут Люк Скайуокер. А в 4 года он уже пытался проявить мужество, когда его мать ушла от меня, и весь наш мир начал рушиться. Но он все еще оставался моим пэтом. Хотя он больше не открывал мне своего сердца, как всегда делал это раньше, не рассказывал о том, что пугает его, а что радует, что ему снится по ночам, а что до сих пор остается непонятным, например, почему небо не падает на землю. Когда дети идут в школу, многое меняется. Вернее, меняется буквально все. Вот тогда-то мы их и теряем, и назад они уже не возвращаются. Но у нас это были не только перемены, связанные со школой. Между нами образовалась некая дистанция, через которую, несмотря на все мои попытки, я никак не мог перебросить мостик. Между нами выросли стены. Причем это были стены его нового дома. Теперь, кстати, уже и не такого нового. Пройдет еще несколько лет, и получится, что он проведет большую часть своей жизни вдали от меня. «Как тебе твой Happy Meal, Пэт? Вкусно?» «На что хотя бы это похоже?» Он закатывает глаза к потолку. «Ты что, сам никогда не ел Happy Meal?» «Вот он, передо мной лежит». «Ну, тогда вот на это он и похож». «Моему сыну 7 лет. Иногда я его раздражаю, и я сам прекрасно понимаю это. Но все равно мы замечательно проводим время вместе». Когда я перестаю приставать к нему со своими глупыми и неуместными расспросами, мы начинаем веселиться. Точно так же, как это бывало и раньше. С Пэтом приятно общаться. У него легкий, солнечный характер, и он всегда готов смеяться. Но теперь, когда наше совместное время ограничено, все уже стало по-другому. В нашей сегодняшней встрече чувствуется оттенок отчаяния, потому что я не могу видеть его грустным или чем-то расстроенным. Малейшая неприятность, даже временная, мучает меня с такой силой, о которой я и не подозревал, когда мы с ним жили в одном доме. Эти воскресные дни — мои самые любимые дни недели. Даже сейчас, когда на работе у меня все идет хорошо, ни один день не может сравниться для меня с этими воскресеньями, с этими прекрасными деньками, которые я провожу со своим мальчиком. Мы не делаем ничего особенного.